Гане Сотироски. Республика Македония. Сотироски – поэт и прозаик. Изучал историю искусств в Скопье, Софии и Белграде. Его переводили на английский. Происходит из весьма многочисленной семьи Кие Сотирачей из Прилепа, которая в прошлом подарила миру нескольких художников и писателей, а в наши дни дала много переводчиков и бизнесменов. Собрал и опубликовал в небольшом издательстве из Струмицы сборник «Диалоги». Вот один из примеров таких диалогов под названием «Феминизм». Он: «Я дам тебе денег, купи трусики». Она: «Трусики я не ношу». Сотироски не уставал повторять, что во время распада государства Югославия его Македония была единственной республикой, где не пролилось ни капли крови. Икона на золоте. «Принесли?» «Принес. Она здесь. Можно взглянуть?» Этот разговор происходил между двумя мужчинами под вечер в корчме на окраине Битолы. Тот, что постарше, был в военной форме миротворческих сил Организации Объединенных Наций, второй — в рубашке из грубой некрашенной хлопчатобумажной ткани. Молодой достал из рюкзака какой-то предмет, завернутый в небольшой коврик из тех, что делают в пиротте. Это была икона святого Димитрия. На ней, на золотой основе, был изображен святой верхом на коне. Он скакал галопом над морем и рубил саблей паруса крошечных суденышек, рассыпавшихся по глади залива. Вдали виднелся город, а в глубине был нарисован человечек, идущий за плугом, который тащила пара валов. «Краденое?» — спросил тот, что в форме. «Разумеется, краденое, но я за нее заплатил, все как положено. Того же жду я от вас, так что вся сделка совершенно законна». «Какого она времени?» «17 век или немного позднее». «Кто автор?» «Ну, это неизвестно. У нас авторы на иконах не подписываются. Вот как?» «Могу ли я задать вам один вопрос?» «Задавайте, думаю, я даже знаю, какой». «Почему вы ее продаете?» «Объясню с помощью совершенно другой истории. В Москве находится много наших старинных рукописных книг. Считается, что в свое время их продал русским один наш знаменитый соотечественник. Многие ставят это ему в вину. Но я позволю себе спросить, что произошло с теми книгами, которые он не продал в Россию?» «Те книги «День и ночь» с берегов Святой горы сбрасывали в море янычары, подвозя их туда целыми тачками». «А откуда ваша икона?» «В каком смысле откуда?» «Известно ли, где она написана?» «Конечно, известно, в Македонии». «В какой Македонии?» «Как в какой? В этой?» «Откуда это известно, если она не датирована, не подписана и не указано место ее создания?» «Вы собираетесь покупать икону или рисунок Рембрандта?» «Есть масса способов определить все то, что вас интересует, но на иконе это отражено совершенно иначе, чем на полотнах, которые писали художники у вас». «Неужели возраст иконы можно определить по золоту?» «Скажите, а могу ли теперь я задать вам один вопрос? Зачем вы покупаете эту икону? Чтобы перепродать ее и заработать? В таком случае, мне кажется, достаточно знать, что вы покупаете золотую основу, а все остальное, то есть икона, просто добавка, довесок, приложение к золоту». «Нет, дело обстоит совсем не так. Действительно, я служу в миротворческих силах ООН, но по происхождению я из России, и мне хотелось бы по старинному русскому обычаю завести у себя дома в Глазго иконостас. А после моей смерти иконы отойдут местному музею. Так бы сразу и сказали. Ведь тогда это совсем другое дело». Тут молодой человек в светлой рубашке, обернувшись, крикнул вглубь корчмы: «Медор, медор, медор, олили!» На этот крик официант тут же вынес блюдо с печеной тыквой и соленые семечки подсолнечника. Они заказали ему один салеп, одну бозу и две тарелки льняной халвы. Немного подкрепившись, молодой человек продолжил: «Значит, Смотрите, как обстоит дело с происхождением иконы. Она, как я уже сказал, из Македонии, точнее, из Пелагонии. Существуют определенные типы икон этого и более раннего периода, о которых совершенно точно известно, что они написаны именно там. Например, Богородица Умиления с маленьким Христом на руках, у которого с ножки упала сандалия. Она, несомненно, из Пелагонии. А это ваша икона. Насчет нашей иконы можно сказать, что она местная, на том основании, что на заднем плане, в глубине, изображен королевич Марко, перепахивающий дороги. Что за королевич Марко? Это королевич из Македонии. И именно об этой сцене говорится в одной из сербских народных песен. Довольно сложно. Я слышал, что у каждой иконы есть предтеча, образец из прошлого. Это относится и к вашей? Разумеется. Старые иконы у нас хоронят. Рядом с монастырями есть даже особые кладбища икон. Образцом для этой иконы была какая-нибудь греческая икона такого же типа. Греческая? Откуда вы знаете? Все очень просто. Святой Димитрий — это греческий святой, защитник Салоник. Он изрубил саблей сербское войско, напавшее с суши на Салоники. А на иконе изображено, как он рассекает паруса турецких суденышек, которые угрожают его городу осадой с моря. И откуда же тогда икона? Оклад свидетельствует, что икону сделал клепто. На одежде видны украшения из их краев. Кто такой клепто? Это албанец до обращения в ислам. Не понимаю. Христианин из Албании. Выходит, икона из Албании. Трудно утверждать это с полной уверенностью. Для нее использована доска из болгарского кедра. Она внизу, под золотым окладом. В такой древесине никогда не заводятся черви. Поэтому она всегда была очень дорогой. И поэтому икона сохранилась до наших дней. А золото откуда? Это не чистое золото, а глама. Сплав золота с серебром, который во времена сербского властителя Стефана Лазаревича добывали в Косове и в рудниках Боснии. Еще один вопрос. Слова святой Димитрий написаны не по-русски и не по-гречески. Вы знаете, что это за язык? Трудно сказать. Скорее всего, это старый церковный сербский. Получается, что вашу икону создавали все народы, которые живут на Балканах. Верно. Поэтому она икона. В другом случае это была бы картина.